напоминавшей случайно встреченную им в этот вечер в гостиничном коридоре. Но, всматриваясь в ее текучие очертания, он мог бы поклясться, что это была Анна, и угадал. Она встретила его пробуждение, сидя рядом с ним на краешке кровати и тихонько поглаживая ему запястье. — Что вам такое снилось, Александр Васильевич? От нее уже одетый и ухоженно подтянутый исходил легчайший аромат духов и немного моря. — Вы так блаженно улыбались! — Вы? Неужто? — Честное слово, душа моя, честное слово! — окончательно отряхиваясь от сна, он наконец-то разглядел ее. — Вы, кажется, успели совершить небольшую прогулку, душа моя! Она вдруг напряженно подобралась, опустила глаза. — Я виделась с Сергеем Николаевичем? — Да, — едва выдохнул он. — И что же? — Все то же, дорогой Александр Васильевич, все то же. Вы же прекрасно знаете. Вы сказали ему... Я только повторила ему, дорогой мой Александр Васильевич, то, что уж много раз было говорено. — Значит, со мной? — С кем же мне быть, Александр Васильевич? Прохладная ладонь легла на его запястье. — Куда вы, туда и я. Глаза их встретились, и явь исчезла для них, перестала существовать, улетучилась в окружающем их пространстве. И отныне они остались вдвоем, на земле, не испытывая боли нужды ни в ком, ни в чем, кроме друг друга. Земля вместе со всем, что жило и творилось на ней, вращалась теперь только внутри и вокруг них, и не было во вселенной силы, способной остановить это колдовское вращение. И потянулась за вагонным окном страна, всегда словно заново и заново узнаваемая им, но только теперь не как обычно для него с запада на восток, а наоборот. Поздняя осень окрашивала окрест желто-бурым налетом из сливающих трав и листвы вперемешку с черным кружевом отжившего сушняка. В подернутых голубой дымкой таежных прогалах открывался волнистый силуэт уходящих за горизонт сопок, и если бы не тревожная заброшенность проплывающих мимо окон станций, полустанков, можно было уверить, что на этой земле все так же устойчиво и безмятежно, как в ее совсем недавние времена. На больших остановках, хочешь не хочешь, адмиралы устраивали торжественные встречи с обязательными в таких случаях хлебом с солью на блюде с расшитым полотенцем, высокопарными, хотя и неуклюжими речами отцов города и непременным, собранным сбору по сосенке духовым оркестром. Однообразно повторяющийся этот ритуал не то чтобы угнетал адмирала, но в конце концов, прискучив им, он тяготился его нудной обязательностью и вскоре приучил себя в таких случаях не видеть, не слышать, не соучаствовать в предлагаемом действии, мысленно отстраняясь от окружающего. Адмиралу не требовалось большого воображения, чтобы почувствовать во время этих уныло-чередующихся обрядов, что они предназначались не ему лично, и даже не авторитету, каким он был облечен, а чуду, да-да, чуду, которого везде от него ждали, и которое, как всем хотелось надеяться, он, и только один он мог для них сотворить. И чем торжественнее, чем пышнее, чем размашистее обставляли устроители эти встречи, тем определеннее представлялась ему вся грозная тяжесть, если не безнадежность сложившегося положения. Покорно подчиняясь неизбежному, адмирал заучно принимал хлеб-соль, отсутствующий выслушивал витиеватые речи, заглушаемые крикливой медью оркестра, пожимал чьи-то руки, кому-то кланялся, обменивался с кем-то троекратными поцелуями, оставаясь наедине с самим собой и с той участью, какую ему готовило его будущее. Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляет сейчас во все стороны, движимой лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон, искусство маневрирования и точного расчета стихии можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить. Укротить, преодолеть ее было невозможно. Казалось, каким-то сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики ученики-аптекари, из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне прославленных боевых генералов? Ответ напрашивался здесь сам по себе. К счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним единственным качеством — умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею. И этим качеством большинство из них отличалось в полной мере. Теперь он двигался им навстречу, не теша себя иллюзиями о победе, а лишь с твердым намерением принять на себя всю безысходную тяжесть их торжествующего напора. Пусть они хотя бы увидят в слепом своем упоении, как и с какой готовностью умеют умирать русские офицеры. И лишь однажды это случилось в Чите. На этом пути, в калейдоскопе, мельтешившей вокруг него карнавальной вакханалии, перед ним внезапно, словно